Сейчас они стали похожи на двух заговорщиков, а может, на испуганных детей? «Надо ее выпустить», — повторил он. «Это ее право. Питер не должен завладеть ею». «Но почему именно на меня это свалилось?» — с острой болью подумала Мэрин. «Почему постигло именно меня?» Она сказала: «Нет-нет. А вот завтра увезем ее в автомобиле». «Увезем? Куда? Зачем? Питер с минуты на минуту будет здесь». «Нет, только сейчас и только так. Просто отворим дверь». «Нет, Джеймси, я не могу. И зачем только ты разбудил меня? Мог бы сам открыть». «Мне нужна была ты». «Не бойся, Мэрин. Все правильно. Пошли». Он отворил дверь в прихожую и потянул Мэрин за собой. Когда дверь открылась, огонек свечи заметался и погас. Они стояли по-прежнему, держась за руки, в темной прихожей. Но тьма была уже не такой густой. Приближался рассвет. «Нет!» — крикнула она. Но получился просто жалобный писк. Джеймс искал ключ. Она завороженно наблюдала. Вот он нашел ключ. Осторожно вставляет в замок, поворачивает. Он тихо толкнул створку и отступил. Мэрин прижалась к стене. Ей казалось, что сейчас мимо нее пройдет некий ужасный призрак. Джеймси стоял напротив, не сводя глаз с образовавшейся черной щели. Замерев, они ждали несколько минут. Потом оттуда изнутри долетел звук. Мэрин перестала дышать, и тут дверь открылась, кто-то возник на пороге. Помедлив, бесшумно прошел мимо них, через прихожую. Лица они в неясном свете рассмотреть не смогли. Призрак был в пальто, но босиком. Он неслышно растворился в темноте коридора. Мэрин поняла, что Джеймси падает на колени. Она отошла к окну, а он в это время все вытягивался, вытягивался на полу. И, наконец, лег, плашмя, лицом вниз. Терраса, серая и пустая, была залита водой. Дождь ослабел, и поэтому можно было разглядеть и поникший под струями сад, и калитку. Через секунду Анна появилась на террасе, величаво сошла по ступенькам, прошла мимо рыбных прудов, прошествовала по тропе между изломанными тисами, такая неясная, такая размытая, что ее и в самом деле можно было принять за видение. Открыла калитку и исчезла за пеленой дождя. Глава 32. «Несите в дом». Вайолет медленно отворила застекленные двери, и мужчины, которые только что положили свою ношу на каменные плиты террасы, вновь подняли ее и понесли ко входу. По-прежнему лил дождь. Мэрин шла за ними. Это ей давалось с трудом. По пути она на миг привалилась к стеклянным дверям. Процессия направилась в гостиную, а она остановилась, не зная, что делать. Там, внутри, она увидела... лежало еще одно тело, прикрытое белым покрывалом. Вайолет провела мужчин и стала говорить, что надо делать дальше. В промежутке, пока дверь закрывалась, Мэрин успела встретить взгляд Вайолет. Не злобный, а скорее устал равнодушный, каким смотрит на совершенно постороннего человека. «Да, я теперь посторонний этому дому. Он меня отверг», — подумала она. И медленно пошла вверх по ступенькам. Она полагала, что времени должно быть часов 9 утра, а может и нет 9. Все часы как-то дружно остановились. Анну нашли почти сразу. Один рыбак видел, как все случилось, и тело, лежавшее среди камней, отыскали очень быстро —